Колени ее мелко дрожали. Пот побежал по ледяной спине, не в силах глотнуть воздуху. Парализована открытым ртом, она обернулась. На углу переулка трое рабочих в черных ватниках ремонтировали дом. Тот, что внизу, еще раз зычно крикнул «Вира!». И те на крыше взялись за тросы и потянули корыто вверх. Ирина Михайловна постояла еще с минуту на подсекающихся ногах, наконец побрела к дому. Любка, открыв, увидела ее и ахнула: «Пальто стырили!». Ирина Михайловна мотнула головой, хотела что-то сказать, но Любка вдруг накренилась вместе с полом, задребезжала, как холодец, и обморочно закатив глаза, Ирина Михайловна повалилась на Любку окоченевшим телом. Весь вечер она лежала заботливо придавленная двумя одеялами и сверху еще старым маминым пальто, дрожала и слушала, как за окном ветер треплет бельевую веревку, и прищепки трещат, как кастаньеты. Может быть, поэтому не сразу различила стук в окно, тихий, деликатный. Она вскочила и бросилась к окну. На присыпанной снежком земле топтался Перечников и что-то говорил через стекло. Она толкнула форточку и услышала «На два слова». Стоял Перечников, наверное, минут уже 10, потому что слой хрупкого сыпучего снежка был оттоптан до черноты. С локти его свисала длинная, крупнодырчатая авоська с синим тюком внутри. Ирина Михайловна накинула на плечи мамин платок, выскочила и обежала дом. — Федор Николаевич, что случилось? — Да ничего, не пугайтесь, — пробормотал он, бросая окурок. — Вы не пугайтесь, вы пальто сегодня забыли. Я вот принес, так как холода, и тут разговор у меня с вами некоторый. Черт. Даже не знаю, с какого конца. Может быть, зайдете в дом? Нет, нет, нет. Он встрепенулся, поднял воротник пальто. И, пожалуйста, мил человек, Ирина Михайловна, что по разговоре об этом ни друг, ни сват, ни соседская курица. Лицо его под теплой ушанкой выглядело совсем нелепо, а дутловатые щеки рдели на морозе. Нос беспокойно пошмыгивал. То и дело он оборачивался на мусорную свалку у забора. Там длинными синими тенями носили скоты. — Пальтишко у вас легкое такое. Да вы накиньте-то, господи, ну, чтоб уж долго вас на холоде не держать. Он достал платок, затеребил нос. — А вы у нас... Не доработали по распределению год, кажется, с копейками. Так вот, Ирина Михайловна, давайте-ка мы изобретем какое-нибудь уважительное состояние здоровья и тихо, мирно, по собственному желанию отпустим вас в Ташкент, в столицу, из этой нашей тьмы-таракани. Ирина Михайловна смотрела на Перечникова. Видела его красную замерзшую руку, комкавшую платок. Пришел тайком, вызвал к мусорке на два слова. Сочувствует он ей, что ли? Она надела мятое пальто и сказала: «Видите ли, Федор Николаевич, в Ташкент мне ехать незачем. У меня там, кроме дряхлой тетки, никого. И на работу, как вы сами знаете, меня никто сейчас не возьмет. Вы человек не наивный, понимаете, что в Ташкенте сейчас вакханалия почище, чем у нас. К тому же бывают времена, когда в тьму-таракани легче выжить, чем в столицах. Спасибо, что хотите избавить меня от скандала. Я понимаю, что персонаж с моей фамилией вам сейчас крайне неудобен, Ирина Михайловна. Голубчик, — Перечников даже застонал, — умоляю, Только не надо пошлостей. Меня-то уж вам незачем обижать. Как видите, пришел к вам. Я всегда с большим уважением. По моему мнению, вы прекрасный диагност. Это, знаете ли, от Бога. Ну, что делать, раз такие времена? Он бормотал, схватив ее руку своей жесткой, застывшей рукой. Пришли, ввалились в кабинет. Коллективное ли, понимаете ли, заявление. Изволь реагировать, разбираться, а может и сообщать, куда следует. Васильцова какой-то бред несет. Каким-то там вы крымским татарам сочувствуете вслух. Тошнит, но изволь. Положение обязывает. Ну вот. А говорили, что с Масельцовой у него роман? Рассеянно подумала Ирина Михайловна. А почему татарам? Кажется, японцы удобнее и толковее. Татарского шпиона... Тут я такого не слышала. Не пренебрегайте опасностью, Ирина Михайловна. Не пренебрегайте. Ведь я по меньшей мере... Уволить вас обязан. Увольняйте, сказала она, мне отсюда бежать некуда. Минут пять еще Перечников говорил что-то, виновато настойчивым тоном, но, поняв, что она не слушает, заглянул в ее глаза, вдруг поразивший его неконкретной, вневременной тоской, махнул рукой и пошел. Но, отойдя шагов на десять, вдруг вернулся, торопливо и вполголоса спросил: — К Исмаилову в стройконтору пойдете, уборщицей? Попробую договориться. — Пойду, — ответила она безразличными губами. Перечников слегка подволакивал левую ногу, словно волочил за собой тяжелое ядро черной тени. Ирина Михайловна глядела, как тащит он по снегу свою съезженную тень, и не могла понять, что, собственно, смешного находила она прежде в этом человеке. Вернувшись в дом, она долго молчала, слушая уже ставшую привычной колыбельную, которую полупела, полумычала Любка, потом сказала задумчиво: «Если... со мною что-то случится, Люба, отвезите Сонечку в Ташкент к моей тетке. Я адрес напишу. Чужой дядька обещал моей маме материал. Еще чё, повезу я ребенка, бог знает куда», — буркнула себе Любка. «Как-нибудь уж сама. Некалеченная, он обманет мать твою, баю-баюшки-баю». В эту ночь сумбурным шепотом с самодельного топчина в углу комнаты Любка в подробностях рассказала свою жизнь. Последняя преграда между ними — возведенная воспитанием, образованием, жизнью, рухнула. Пария открывалась парией.